Перед тем, как укладываться спать, мы покромсали одно из полотенец на ленточке и сотворили на голове феи попельётки. Такие, чтобы волосы вились локонами, но овцой кучерявой она не казалась. Когда идешь ругаться, выглядеть надо хорошо, а доказательством пережитых тягот и лишений станет истыканное ежевикой платье. «Слушай, а ты на каком боку спишь?» – поинтересовалась я перед сном. «Я?» – заморгала Сесиль. «Не знаю, а что?» «И как сказать что? Сообщить, что она, девушка, лезла обниматься к лежащему рядом парню? Как-то неудобно. Ладно, переживу. Если вспомнить, что наше знакомство вообще началось с поцелуя, то все прочее уже мелочи». Алэр Сесиль Элсуани. «Я опять спал в попельётках. Нет, привыкнуть к такому невозможно. А еще этот мальчишка, который смотрит на меня честными серо-зелеными глазищами и задает странные вопросы. Зачем ему знать, на каком боку я сплю? Я тоже могу поинтересоваться, почему, когда этот Тьерри рядом, мне какая-то чертовщина снится. Вообще, с ним непросто. Он до сих пор уходит от ответа на вопрос, как попал в дом вельможного мерзавца. И чувствую, не потому, что юлит или хочет обмануть. Просто, похоже, пуганный. Хотя и я ему пока не все рассказал». Оставив приютившей нас тетке сверхоговоренного пару серебряных эйлеров, мы вышли из дома. Я опирался на плечо Тьерри, а тот прихрамывал. Подложенная под пятку щепка заставляла беднягу припадать на одну ногу. По легенде, пострадал верный кучер в горах, спасая госпожу от падения в пропасть. Променад неожиданно затянулся. Почему-то сегодня встречных сабельников нам не попадалось. Что, один вечер поискали и бросили? Вот гады! До постоялого двора, где мы когда-то разъедали гуся, нам пришлось добираться своим ходом. Опять по жаре, по пыльной дороге. Тьерри морщился. Я скрежетал зубами. Кстати, интересная у парнишки рубашка. С подплечниками под тканью. Старается казаться не таким хлипким. В общем, до гостиницы мы доковыляли. Когда вошли в ворота, я чуть не зарычал. Во дворе под навесом вокруг большого жбана сидели счастливые и довольные сабельники. Празднуют подлецы. Ну да, а что печалиться-то? По уставу охрана фавориток должностных лиц в прямые служебные обязанности не входит. А уж если Фемина пропала, то пусть сама себя ищет. Коли жива, своим ходом доползет. В дальнем углу двора стояла знакомая темная карета – с дорогим сердцу и кошельку сундуком сзади. Рядом скособочилась вторая, светлая, с позолотой, тоже знакомая карета, без одного переднего колеса. Выглядела она так, словно на ней пахали местные каменистые поля. 3 года подряд. Самой каретой вместо плуга. Интересно, эти щепки и обломки как-то вместе собрать можно? А то ведь лошадей не заложить. Где их светлость так навернулась, меня спасаючи? И куда делась сама? Но сабельники... А ведь я в нежном возрасте тоже мечтал стать военным. Поднес 2 пальца ко рту и резко свистнул. Весь двор подпрыгнул, завертел головами, а потом уставился на нас в тере. Пусть смотрит. Руку я сразу же опустил вниз. Так что зрители однозначно сделают закономерный, неправильный вывод по поводу свистуна. Но теперь нас заметили. Меня принялись усаживать... Поднесли холодной воды и послали за местным костоправом. Ну и, естественно, отправили гонца к герцогу с известием о том, что леди нашлась. Угу, леди нашлась. Сама. И сейчас очень-очень сердито. Тьерри оттерли в сторону, но тот совершенно не возражал. Молча поклонился и похромал к конюшне. А меня под руки сопроводили в свободный номер, где я с холодным компрессом на лбу и расположился на атаманке. Эта поездка в поместье вылилась во что-то несусветное. Обычно, когда происходит что-то, ты сразу же можешь оценить к добру или к худу случившееся. А тут результаты были неоднозначны. Чем все закончится и как поведет себя герцог, предсказать было трудно. С одной стороны, все решилось помимо меня. Случай распорядился так, что я не добрался до герцогского гнезда. И фиг он меня туда теперь заманит. На красоты горных склонов Закаты и водопады я налюбовался по самое не хочу. Драный подол моего любимого персикового платья тому свидетель. Буду, пока не улажу свои проблемы, сидеть в кентаре. Так что пусть не рассчитывает на тет-а-тет на зеленом лоне девственной природы. Ничье луна мы трогать не будем. С другой стороны, кабан и без меня уже зол. Он примчался сюда на четверке золотых коней искать и спасать леди. Только вышло так, что сначала пришлось выручать само их свинячество. Кучер не справился с лошадьми, и задняя пара, чего-то испугавшись, разнесла передок кареты так, что ремонту тот не подлежал. Кстати, Тьерри, услышав рассказ о происшествии, радостно осклабился и довольно протянул. «А я предупреждал!» Хотя совсем без транспорта кабан не остался, потому что сабельникам удалось вернуть угнанную у нас карету. И что удачно, мой сундук с платьями тоже уцелел. Но все же выходило, что на кабанью голову вывалился целый ворох неприятностей, отчего мерзавец наверняка разозлен, недоволен, раздражен и, главное, ищет виноватого. Если я попытаюсь сейчас закатить скандал и предъявить претензии, результат может оказаться непредсказуемым. Вдруг кабан решит, что рыжих в Соренте не так уж мало, и если с данной конкретной хлопот не оберешься, стоит обзавестись другой. Как говорится, если лорд постоянно называет леди «моя дорогая», значит, он раздумывает, не поискать ли леди подешевле. Следовательно, придется устраивать скандал порционно, добавляя по мере возможности. Кабан явился 10 минут спустя. «Сесиль, дорогая, как я рад, что с тобой ничего не случилось!» Вот же, а ведь кажется, что он действительно рад. Несорванное яблочко выглядит вдвойне аппетитнее. «Ничего не случилось?» Голос я не повышал, стараясь держать мелодичным и не допускать визгливых ноток. «Ваша охрана, герцог, бросила меня с мальчишкой-кучером в лесу! Посмотрите на мое платье!» Поднял изодранный грязный край подола, одновременно демонстрируя истыканный ежевикой дырявый рукав. «Взгляните на мои пальцы!» — предъявил исцарапанную руку со сломанными ногтями. «Меня чуть не изнасиловали какие-то бродяги. Я повторить не могу, какие слова они говорили, когда нас заметили. Вы не представляете, насколько это было страшно. Одна, с зеленым янцом против банды разбойников!» Герцог побледнел. «Я еле избежала ужасной участи, а потом пришлось 2 дня идти по горам через лес. Видите, во что превратились мои туфельки?» «Ночевать в какой-то яме, все это время ничего не есть. Если бы не этот Тьерри, я бы вообще не выбралась, так и умерла бы в этой чаще. А когда вернулась сюда, как думаете, что я увидела? Оказалось, что никто меня не ищет. Ваши сабельники пьют во дворе сидр. Выходит, я никому не нужна. Так что позвольте мне, ваша светлость, отбыть назад в кентар. Надеюсь, после перенесенных страданий и лишений я могу рассчитывать на то, что вы предоставите мне карету. А сейчас я хотела бы отдохнуть и переодеться. Негоже леди показываться в таком виде». Тон я выдержал до конца, а, закончив, отвернулся. Через минуту хлопнула дверь. «Все ли я правильно сделал? Если да, то сейчас кабана понесет во двор давать нагонять доблестным любителям сидра в синих мундирах. Если нет, то, возможно, я видел этого мерзавца в последний раз и дальше смогу рассчитывать только на Тьерри. Правда, дослушал кабан мой рассказ до конца. Это же хороший признак». Со двора донесся ур. «Отлично. Кажется, я сделал все как надо». Эльма Тьерри Эл-Сиран. «Герцог устроил мне настоящий допрос, заставив шаг за шагом описать все, что с нами происходило. Я держалась согласованно с Сесиль версии. Врать почти что и не пришлось. Мы лишь удлинили продолжительность пути. Да, жуткие здоровенные мужики, сами бородатые, в каких-то обносках. А как заметили леди Сесиль, так у них прямо глаза загорелись. Баба, кричат, баба! И к нам вверх по склону лезут. Ну, потупилась». «Они не только это говорили». «Не знаю, о чем подумал герцог, Только он от чего-то заскрежетал зубами и побагровел. «Что было потом?» Одна лошадь убежала, но мы успели сесть на вторую и поскакали прочь. Правда, далеко не уехали, кто-то засвистел. Конь нас бросил и помчался назад, а мы полетели со склона вниз. Теперь герцог побледнел. «Что случилось дальше?» «Мы свалились в заросли ежевики, потому и живы остались. Пока выбрались, все руки и ноги исцарапали. И не только. Герцог снова покраснел». «Диких зверей не встретили?» «Да, леди очень испугалась, когда чуть не наступила на змею. Госпожа же в легких туфельках. Укусят и конец». Герцог побледнел. «А что после?» «К ночи дождь начался, туман пополз. Потом похолодало так, что зубы стучат. Огня у нас не было, так что влезли в какую-то яму и там до утра сидели». Герцог снова покраснел и уставился на меня подозрительным взглядом. Мой ответный взор был кристально чист. «Рассказывать дальше?» «Хватит. Упряжкой править можешь?» «А то! А что с каретой, которая во дворе стряслась?» Кабан не ответил. Круто развернулся и вышел с конюшни вон. «Вообще-то о карете мне уже наябедничали. Просто хотелось лишний раз подколоть и позлить. Вышло. Пустячок, а приятно?»